Кейт внесла своего пса обратно в кухню и поднялась наверх, попросив Шарля разжечь огонь. Поначалу запаниковал, но нет, как-нибудь справится. Принес дров из-под навеса, сполоснул стаканы, пошел и сам погреться к толстой чугунной Ненни. Присел на корточки, погладил пса, потрогал эмаль облицовки, открыл дверцы духовок и снял обе крышки с конфорок. Рукой почувствовал, что температура везде разная. Чему только тут не научишься. Нашел на камине фотографию, о которой она ему говорила, и грустно поморщился. Они такие маленькие. «Красивая фотография, правда?» — сказала она, подойдя сзади. «Нет, он бы так не сказал. Я не представлял себе, что они были тогда такие маленькие. Меньше 80 килограммов». «Это вы о чем?» «Столько мы весили тогда, все вместе. Вчетвером забрались на вокзальные весы, да уж. Прыгали на них со всеми своими книжками и игрушками, и тут на нас набросился билетер. «Эй, мадам, попридержите-ка ваших детей! С вашими глупостями вы сломаете систему!» «Гуд! Отлично! Это мне как раз на руку!» Она пододвинула к плите плетеное кресло без одного подлокотника. Шарль сидел ниже ее, обхватив колени руками, на маленькой табуретке, обитой изъеденной молью тканью с бутонами роз. Некоторое время сидели молча. «Не слишком общительный старик, это Рене?» «Да», — улыбнулась она. «Ну вот, теперь я устроилась. Спешить мне некуда. Только, боюсь, вам так неудобно». Он развернулся и прислонился спиной к камину. В первый раз они оказались лицом к лицу. Смотрел на ее лицо, освещенное лишь тем огнем, который ему поручено было поддерживать, и мысленно ее рисовал. Начал с красивых, очень прямых бровей, потом столько теней. «И не спешите», — прошептал он. 12 августа. День рождения Харриет. Первый. Грустный день или веселый, надо было решать. Мы решили приготовить ей торт и отправились за этими самыми свежими яйцами. Вообще-то это был предлог. Еще во время наших предыдущих прогулок я заприметила эту ферму в стороне от поселка и хотела посмотреть на нее вблизи. Помню, стояла страшная жара, но, дойдя до дубовой аллеи, мы сразу почувствовали облегчение. Некоторые дубы болели, я думала о грибных геномах и о тех, кто, в отличие от меня, занимался в данный момент их изучением. Сэмюэль на своем велосипедике ехал впереди и считал деревья. Алис искала дырявые желуди, Хатти спала в коляске. Несмотря на предстоящий праздник, на душе у меня было тоскливо. Я не очень понимала, куда мы, собственно, идем. К тому же мне не здоровилось. Все тело чесалось, то ли лишай, то ли еще какой паразит. А может, просто «solitudina vulgaris». Обычное одиночество. Мы столько гуляли на свежем воздухе, что дети засыпали очень рано, и долгими вечерами я предавалась размышлениям о своей судьбе. Я снова начала курить, я наврала вам. Я не читала романы, которые привезла с собой. Я читала Хокку. Маленькую книжицу, которую прихватила с ночного столика Элен. На некоторых страницах я загибала уголок. Шапки из бабочек. Мертвое дерево. Снова в цвету. Или без всяких забот, на подстилке из трав, забылся я сном. Но единственное Хокку, которое в то время постоянно крутилось у меня в голове, было мною прочитано на двери туалета в кампусе. «Life is a bitch, and then you die». Жизнь сука, а потом ты умрешь. Да, вот это действительно звучало хорошо. «Однако вы и другие тоже помните», — прервал ее Шарль. «Я имею в виду японские». «Не стройте иллюзий. Просто теперь эта книжка лежит у нас в туалете», — ответила она, смеясь. «Продолжаю. Когда мы перешли через мост, дети впали в экстаз. Лягушки, водомерки, стрекозы. У них прям-таки глаза разбегались. Самюэль бросил велосипед, Алис протянула мне свои сандалии. Пока они играли, я собирала для нее камыши и эти, как их, ранункулус акватилис, водяные лютики, кажется. А потом Харриет, которую мы оставили в коляске, подала голос, и мы пошли к ней вместе с нашими сокровищами. Потом, не знаю, что подумали вы, когда приехали сюда вечером с Лукой, но для меня эти невысокие стены, двор, увитый виноградом домик и все эти постройки вокруг, да, обветшавшие, но все еще прочные, для меня это было как «love at first sight» — «любовь с первого взгляда». Мы постучали в дверь — никого. Тогда укрылись от жары в сарае, чтобы перекусить. Самюэль бросился к тракторам и в восторге разглядывал старые телеги. «А лошади тут есть, как ты думаешь?» Девочки, смеясь, крошили свое печенье куром, а я переживала, что забыла фотоаппарат. Я впервые видела их такими. Они вели себя так, как обычные дети, их ровесники. К нам подошла собака. Что-то вроде небольшого фокстерьера, который не меньше кур любил шоколадное печенье и мог допрыгнуть до плеча Сэма. Следом появился и хозяин. Не решаясь заговорить с ним, я подождала, пока он поставит свои ведра, умоется у крана. Потом он принялся искать свою собаку, увидел нас троих и не спеша направился к нам. Я не успела с ним даже поздороваться, как дети забросали его вопросами. «Ух ты!» — всплеснул он руками. «Эки у вас говор-то столичный!» Он сказал им, как зовут собаку, Филу, и показал, какие смешные трюки тот умеет проделывать. Настоящий циркач. Я объяснила, что мы пришли попросить яиц. «А, вот оно что, энто мы могем. Энтого добра у меня на кухне завались. Но деткам-то поди, самим охота яичек-то поискать, а?» И он повел нас в курятник. Этот не слишком общительный старик показался мне очень даже милым. Потом мы пошли с ним на кухню за коробкой, и я поняла, что он живет здесь один уже очень давно. Там была такая грязь, не говоря уже о запахе. Он предложил нам попить, и мы уселись за стол, покрытый клеенкой, прилипавшей к локтям. Он налил нам какого-то странного сиропа, в коробке с сахаром валялись дохлые мухи, но дети вели себя идеально. Я боялась вынуть Хатти из коляски, пол был такой же липкий, как все остальное. В какой-то момент я не выдержала, встала и распахнула окно. Он посмотрел на меня, но ничего не сказал. И я думаю, наша дружба родилась именно в тот момент, когда я повернулась со словами: «Так же лучше, правда?» Он был холостяком, выглядел смущенным. Явно никогда и детей-то вблизи не видел. Я, будущая старая дева, которой сам черт не страшен и которая тянуть эту лямку еще 17 лет. Мы улыбнулись друг другу, обдуваемые теплым ветерком. Сэм объяснил ему, что яйца, они нужны нам для торта на день рождения его младшей сестры. Он взглянул на Харриет, сидевшую у меня на коленях. «Энто у нее сегодня день рождения?» Я кивнула, и он добавил. «Кажись, имеется у меня для энтой крохи и игрушечка подходящая, мягкая». «Черт, какую еще гадость он сунет ей в руки!» — заволновалась я. «Какого-нибудь розового зайца, выигранного в тире на ярмарке, году этак в 1912-м?» «Идите за мной», — сказал он, помогая Алис слезть со стула. Он привел нас к очередному сараю и проворчал в темноте. И куда же вы все запропастились?» Дети их сами нашли, и тут уже мне пришлось-таки спустить Хатти на землю. Шарль уже начинал разбираться в улыбках Кейт, и это было такой заразительной. И что же это было? Котята. 4 малюсеньких котенка, притаившихся под старым драндулетом. Дети просто обезумели. Они попросили у него разрешения взять их на руки, и все вместе мы отправились играть на лужок за домом. Пока они возились с котятами, мы присели на лавку. Собаку он взял на колени, смотрел на них, улыбался, скрутил папироску и сделал мне комплимент. Мол, у меня тоже потомство, что надо. И тут я расплакалась. Сказался постоянный недосып, к тому же я еще ни разу не говорила с доброжелательным человеком с того времени, как... Элен, в общем, я ему все выложила. Он долго молчал, сжимая в руке зажигалку, а потом сказал: «Все равно они будут счастливы, вот увидите». «Ну, так которого выбрала наша шалунишка?» «За нее все решили старшие, а я пообещала, что мы заберем котенка, когда будем уезжать». Он проводил нас до аллеи. Решетка под коляской была заполнена овощами из его огорода, а дети еще долго оборачивались и махали ему рукой. Вернувшись в домик, который мы снимали, я обнаружила, что в нашей кухоньке нет духовки. Я воткнула свечку в простую мадленку, и уставшие дети отправились спать. Уф! Этот чертов день наконец-таки миновал. Я решила, что он будет веселым, но у меня ничего бы не получилось, если бы не этот дом, у которого, на мой взгляд, такое красивое сумеречное имя. Я курила на террасе, когда ко мне подошел Сэм, волоча за собой своего плюшевого мишку. Впервые он вот так вот пришел ко мне. И впервые обнял меня. И теперь уже не дым сигарет, а звезды заслоняли нас от всего мира. «Знаешь, я думаю, нам не стоит брать этого котенка», — вдруг сказал он мне очень серьезно. «Ты боишься, что он будет скучать в Париже?» «Нет, просто я не хочу, чтобы его разлучали с мамой, братьями и сестрами». «О, Шарль, я просто залилась слезами. У меня и так глаза все время были на мокром месте». «Но мы можем завтра снова к нему сходить, да?» — добавил он. «Конечно, мы пошли туда на следующий день и через день, и вообще остаток каникул провели на ферме. Дети что-то мастерили в сараях, пока я освобождала кухню от хлама и отдраивала ее. Этот мсье Рене с его курами, коровами и чужой старой лошадью, которая была у него на полном пансионе, маленькой собачонкой и невообразимым беспорядком, стал членом нашей семьи. Впервые я чувствовала себя хорошо, защищенной. Мне казалось, что за этими стенами с нами не может случиться ничего плохого, что весь остальной мир остался по другую сторону водяного рва. В день отъезда все мы были очень взволнованы и обещали приехать к нему на осенние каникулы. «Тогда ищите меня в поселке», — сказал он. «Здесь я жить уже не буду». «Как? Почему?» «Он слишком стар и не хочет жить здесь зимой один. В прошлом году очень болел, и вот решил поселиться у недавно овдовевшей сестры. Дом он сдаст молодой паре, а себе оставит только огород». «А животные?» — заволновались дети. «Ну, кур и филу он возьмет с собой, а остальные...» От этого попахивало бойней. «Что ж, ладно, мы приедем к нему в поселок. Перед отъездом мы в последний раз прогулялись по поместью. Я не смогла взять все коробки, которые он столь любезно для меня приготовил. Машина была слишком маленькой.